Представители старой гвардии, назначенные когда-то Иоанном Павлом, действительно отличились в организации похорон. Не приходится сомневаться и в том, что слова, сказанные тогда кардиналом Ратцингером, сыграли важную роль в деле его избрания папой Бенедиктом XVI. 115 кардиналов, проследовавших в половине пятого 18 апреля в Сикстинскую капеллу, руководствовались единым порывом — в память об Иоанне Павле выбрать того, кого хотел бы видеть он своим преемником. Бенедикт ввел одно новшество. В мае 2005 года, как ответ толпе, скандировавшей на похоронах Иоанна Павла «Святой немедленно», он приостановил действие закона, в соответствии с которым для того, чтобы начать процесс беатификации, должно пройти 5 лет. Дело последнего папы официально было начато 28 июня, и в начале ноября открылся специальный трибунал для изучения жизни Иоанна Павла до избрания его папой римским. Епископ Тадеуш Пиероник, председатель трибунала, сказал, что работа будет завершена через несколько месяцев, так как речь идет о жизни очень гармоничной и сознательно посвященной с самого ее начала Богу. Перед нами случай исключительный. Архиепископ Краковский Станислав Дивич добавил, что Кароль Войтыла провел всю свою жизнь с детства и до самых последних шагов на коленях перед Его Величеством Богом и Его Величеством Человечеством. За месяц до этого он уже говорил в интервью итальянской газете, что лично знает о многих загадочных исцелениях, произошедших вследствие вмешательства Иоанна Павла, и что осталось только получить официальное подтверждение его беатификации. В октябре французская монахиня сообщила, что излечилась от рака после того, как она и ее сообщество обратились в молитве за помощью к Иоанну Павлу. Большую часть времени, в промежутке после смерти Иоанна Павла и избранием его преемника, я проводил за работой. По ходу дела мне приходилось просматривать разные версии телепрограмм, и из-за бесконечного мелькания одного и того же образа воспоминания о событии стали тускнеть и искажаться. В очередной раз, просматривая одни и те же кадры, запечатлевшие Иоанна Павла, покоящегося в соборе святого Петра, я и мои коллеги вдруг с ужасающей неотвратимостью увидели, как маленькое черное насекомое, возможно, таракан или муха, ползет по неподвижному лицу. Поразмыслив, я понял, что в этом напоминании о том, что перед нами все же человек, такой же, как большинство из нас, есть своего рода утешение, ибо существовала опасность забыть об этом в общей атмосфере восторженного поклонения. И эта картина осталась в моем сознании, по-видимому, из-за того контраста, который представляло хрупкое бренное тело. Каким удивительно маленьким казалось оно сейчас, лишенное той невероятной силы, которая и делала Иоанна Павла тем, кем он был, и массивным величием его окружавшим. Собор святого Петра — это монумент созидательному порыву человека, его стремлению сотворить нечто, превзошедшее смерть, и сцена, происходившая под его куполом, выразительно показывала противоречие между тем, какие мы есть, и тем, какими мы мечтали бы быть. Она донесла до нас правду о том, что в самой основе пути католицизма к людям лежит драма и поэзия, и мало кто из пап понимал это лучше, чем Кароль Войтыла. Конец книги. Май 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.